ведь я был постоянно вхож к принцу Оскару Прусскому и был хорошо знаком с его любезной супругой. Примечание. Оскар принц Прусский, полковник в отставке, 1886-1958 годы, пятый сын императора Германии и короля Пруссии Вильгельма II. С кронпринцем Вильгельмом я встречался только дважды, докладывая о моем прибытии к месту службы и при прощальном визите. Вращаться в кругах элитного гвардейского полка не всегда было трудно. Примечание. Кронпринц Германской империи и Пруссии Вильгельм Прусский, 1882-1942, генерал-лейтенант в отставке, старший сын Вильгельма II. Переезд в Бремен состоялся уже в первых числах октября. Разница между Потсдамом и Бременом была огромна. В Потсдаме царила среда старых, консервативных, обедневших офицерских семей, а здесь задавали тон поездившие по белу свету весьма богатые коммерсанты, ведшие заморскую торговлю и надменно горделивые выходцы из старинных патрицианских родов, и противоречия и параллели проявлялись с поразительной остротой. Моим начальником в Бремене был командующий местным военным округом генерал фон Клюге, мой многолетний сослуживец по 46-му артиллерийскому полку. Примечание. Гюнтер фон Клюге, 1882-1944 годы, после службы командиром батареи артиллерийского полка в 1913 году был откомандирован в генеральный штаб. В 1940 году после французской кампании стал генерал-фельдмаршалом, командовал группой армий «Запад». 19.08.1944 года смещен со своего поста как замешанный в заговоре 20 июля 1944 года. Покончил жизнь самоубийством, приняв яд. В 1934 году Клюге формировал будущий 6-й армейский корпус. Взаимная неприязнь обоих фельдмаршалов объяснялась их психологической несовместимостью. Он был человек весьма образованный. До начала октября 1934 года командовал старой 6-й дивизией, а значит, как и я, был здесь новичком. Он навестил меня в Бремене и позавтракал у нас. В результате моя жена констатировала, он совсем не изменился со своей лейтенантской поры, а остался таким же воображалой, таким же претенциозным и заносчивым, словом, типичный кадет. В середине марта 1935 года под моим руководством прошло первое публичное мероприятие по случаю вновь обретенной Германией свободы вооружения, чем мы были совершенно обескуражены. Примечание. 16 марта 1935 года в Германии были провозглашены всеобщая воинская повинность и создание новых сухопутных войск, состоящих из 36 дивизий, а также авиации, люфтваффе, воздушного оружия, как самостоятельного вида вооруженных сил. Устроителем митинга явились вооруженные силы, но на нем присутствовали представители партии и государства. Я приказал провести полевое богослужение и, как было предписано, дал произнести проповеди обоим духовным пастырям протестантской и католической конфессий, а затем зачитал прокламацию и провозгласил «Зиг Хайль» в честь фюрера и верховного главнокомандующего вермахтом. Примечание. «Зиг Хайль, да пребудет с нами святая победа», введенное тогда фашистское приветствие наряду с «Хайль Гитлер», да снизойдет на Гитлера Божья благодать. Это было, пожалуй, первое массовое мероприятие в войсках с участием партии и с богослужением. Впоследствии этот ритуал приказом военного министра был изменен и использовался также при принятии рекрутами присяги, причем